Глава третья. Эпиграф. Он на своей забытой славе спит, не чувствуя, что вся она прошла. Он пламени того не разглядит, которому судьба его влекла. О, как неинтересен сей конец, а кто-то носит лавровый венец. Персифаль. Каждый человек с нескрываемым интересом смотрит в первый раз на ту местность, где ему предстоит провести остаток жизни. Именно так серьезно и сосредоточенно миссис Уиллоуби смотрела по сторонам с того самого момента, как капитан сообщил, что они уже пересекли границу поместья. Пока лодка не причалила к берегу, супруга капитана хранила молчание. Река была узкой, а деревья подступали так близко к воде, что почти ничего не было видно. Но добрая мать семейства все же отметила сужающуюся между сходящимися холмами долину, отражающие в воде скалы и сильные зеленые побеги, свидетельствующие о том, что земля в этих местах богатая и плодородная. Лодка остановилась у того места, где речушка, миновав пороги, весело устремлялась вниз, и мельница, приспособленная молоть зерно и пилить, правда, в небольших количествах, дрова, являла собой первый признак цивилизации, представший перед глазами миссис Уиллоуби, с того самого момента, как за ней захлопнулись двери хижины на последней стоянке у берегов Махока. Отдав распоряжение, капитан выпрыгнул из лодки и подал жене руку. Одержимый мальчишеским желанием предъявить ей все то, что его люди уже успели сделать для обустройства имения. Есть своя ни с чем не сравнимая прелесть в том, чтобы прийти в девственный лес и начать разводить в нем первый очаг цивилизации. Строительство или открытие новых земель только это, может быть, и напоминает, хотя и отдаленно, освоение диких мест. Сходство это, впрочем, настолько незначительно, что о нем не стоит и говорить. Освоение новых земель сопоставимо с актом творения. Оно сопряжено с ожиданием надежды, несмотря на то, что первые результаты деятельности человека в этом направлении бывают зачастую не просто неудачными, но и откровенно ужасными и отвратительными. Наш капитан, к счастью, избежал большинства неприятностей, которые поджидают переселенцев. Воспользовавшись теми преимуществами, которые дает расчистка лесных массивов без традиционного процесса вырубки и сжигания деревьев, когда земля годами остается покрытой неприметными на первый взгляд пеньками, пока дождь и снег в конце концов не уничтожат их. Миссис Уиллоуби окинула взглядом осушенный пруд, и из груди ее вырвался вдох удовлетворение. Она как раз зашла на пригорок, откуда маленький ручеек начинал свой путь в долину. Прошедший год принес в эти девственные места значительные изменения. Все пни и колоды, которые предстали взору после того, как спустили воду из пруда, были тщательно разрублены и сожжены. И таким образом все 400 акров земли были расчищены и подготовлены к пахоте. Почва тут отдыхала в течение многих веков. Уклон от леса к реке был едва заметен глазу, и его с трудом хватало, чтобы осушать почву от талых вод. Очертания поля оказались несколько неправильными. Неправильность эта, впрочем, была достаточно незначительной. Она не портила общей картины и не делала местность менее живописной и приятной для глаз. Короче говоря, природа создала этот чудесный уголок, чтобы порадовать достойного землепашца, подарив ему прекрасную почву, из которой солнце, чуть только останется позади суровая зима с ее морозами и снегопадами, без труда извлечет все скрытое в ней до поры возможностей. Деревья вокруг были уже сведены, а открытые прогалины оказались огорожены заборами из ветвей. Забор не самое прекрасное, что может видеть глаз, и поэтому капитан распорядился, чтобы границы его владений сделали сам девственный лес. Работникам такое решение было не по душе. Они считали, что забор, пусть и дурная, но обязательная примета цивилизации. Однако, в конце концов, возобладал, если не хороший вкус капитана, то его авторитет. Грань между дикой и уже освоенной природой полностью терялась на фоне леса. В дополнительных оградках особой необходимости не было, потому что, в сущности, все открытое пространство представляло собой одно большое поле. 100 акров было засеяно озимой пшеницей, и она уже дала первые всходы. Судя по тому, как бойко пробивались из земли ростки, можно было с полным основанием ожидать к осени богатый урожай. По обоим берегам речки уже взошла трава, и игривые струйки весело журчали между двумя изумрудными полосками. Молодые растения, согретые первыми лучами весеннего солнца, бойко двинулись в рост. Другие участки равнины тоже имели ухоженный и благоустроенный вид. С первого взгляда становилось ясно, что плуг уже, по крайней мере, 2 недели находится в работе. Картина эта превзошла самые оптимистические ожидания капитана и самые радужные надежды его жены. Миссис Уиллоуби привыкла к тому, что первые поселения обживаются достаточно медленно, и никогда прежде ей не доводилось видеть, во что можно превратить заброшенную бобровую запруду. Все, что предстало ее глазам, было чудом, волшебной сказкой, и если бы ее внимание не привлек дом, то первым ее вопросом, без сомнения, был бы вопрос, куда делись старые поваленные деревья и пни. Уезжая, капитан оставил подробные указания относительно постройки дома, и теперь с удовлетворением отметил, что все его требования соблюдены, а распоряжения тщательно выполнены. Поскольку события нашего повествования будут развиваться большей частью непосредственно в доме, мы позволим себе подробнее остановиться на описании этого жилища. Холм – скалистый островок, который раньше возвышался посреди пруда, был одним из тех капризных образований, что часто встречаются на поверхности земли. Он находился примерно в 30 родах от северной оконечности владений капитана и практически на одинаковом расстоянии от восточных и западных границ. Слегка наклоненный к югу, в своей северной части островок имел наибольшую высоту. С этой стороны он действительно возвышался над слоем наносной земли, представляя собой настоящий утес 40 футов высотой. Вершина его представляла собой плоскую площадку размером примерно в 1 акр. Восточные и западные склоны тоже были довольно крутыми, только с южной стороны спуск был пологим. Именно такая форма утеса и побудила капитана построить здесь свое жилище. В самом деле, если люди живут так далеко от военных форпостов, в местах, до которых столь трудно добраться, нет ничего удивительного, что они пытаются как можно лучше защитить свой дом и принять на случай возможной опасности все меры предосторожности. Ими движет простое благоразумие. Пока существовал пруд, островок бесспорно воспринимался как надежное укрытие от возможного нападения индейцев. Но даже и сейчас, когда воду спустили, он не утратил своих стратегических преимуществ. Северный склон, как мы помним, был почти отвесным, и поэтому холм с этой стороны был практически неприступен. Форма же других склонов делала холм удобным для жизни и гарантировала безопасность его обитателей. Будучи достаточно хорошо знакомым со всеми военными уловками и хитростями индейцев, капитан учел все те же преимущества, которые давал островок, с тем, чтобы должным образом использовать их. Прежде всего он распорядился построить массивную стену 150 футов длиной и 6 футов высотой. Сооружение вытянулось напротив перпендикулярно стоящего утеса. Две стены протяженностью около 200 футов, каждая сходились с края утеса. Пространство в 200 на 150 футов таким образом оказалось обнесено глухой каменной оградой. С южной стороны в ней оставили небольшой просвет для ворот. Материал, из которого сложили стену, нашелся тут же на вершине холма, сплошь покрытый огромными каменными валунами. Внутри пространства, замкнутого этой стеной, сделанной под руководством каменщика-шотландца, настоящего мастера и знатока своего дела, люди капитана соорудили дом из больших сосновых бревен. Благодаря своей планировке он мог служить надежным укрытием для переселенцев. Протяженность стены дома равнялась длине внешней стены, высота его была всего 15 футов, не считая крыши. Дом спроектировали так, чтобы внешняя стена была как бы частью внутренних стен, образуя почти половину последних. Все сооружение имело 20 футов шириной и было освобождено от камней и остатков древесины. При этом оставался еще двор площадью примерно 100 на 170 футов. Крыша дома выступала над стеной, и таким образом, если закрыть ворота, все внутренние пространства оказывались надежно защищены. Снаружи сооружение имело вполне законченный вид, однако от него веяло чем-то мрачным, оно напоминало казарму, хотя бы уже потому, что с внешней стороны в нем не было ни окна, ни отверстия, за исключением воротного проема. Обе половинки ворот, уже готовые, стояли по разные стороны от проема. Их еще не успели надеть на петли. Едва ли стоит говорить, что вся эта конструкция гораздо больше походила на барак, чем на дом добропочтенного семейства. Миссис Уиллоуби задумчиво смотрела на нее, не зная, то ли восхищаться, то ли огорчаться. И тут вопрос. Как хозяйке нравится, привлек ее внимание. Это был Ник. Он сидел на камне у реки в нескольких шагах от миссис Уиллоуби, опустив в воду уставшие после целого дня охоты ноги. Что хорошо? Лучше, чем шкурки от бобров, а? Капитан знает. Капитан все знает. Теперь капитан заплатит Нику больше, чем в последний прошлый раз. Ты удивительно верно заметил, Ник, ибо то был действительно последний раз. Я ведь уже дважды заплатил тебе. За открытие надо платить, оно сделало бледнолицего большим человеком. Твое открытие, Ник, совсем другого порядка. Да ну, молниеносно отреагировал Тускарора. В голосе его звучали требовательные нотки. Раз капитану не нравится открытие, пусть отдаст бобров. Ник будет очень рад. Бобр сейчас как никогда в цене. Ну ты жадина, Ник, прямо как большой баклан. Вот тебе доллар, держи. За твои услуги уплачено, по крайней мере, в этом году. Больше ты не получишь ни цента. Теперь Ник уйдет на целое лето. Да, Ник большой жадина, Ник большой добытчик, большой баклан. У Ника самый зоркий глаз. Такого глаза не найдешь. Иоаннейда. Тускарора поднялся на берег реки и пожал руку миссис Уиллоуби. Супруга капитана симпатии относилась к этому плуту, признавая, тем не менее, что у него есть все те недостатки, которые присущи людям его среды. Со стороны вся эта сцена выглядела довольно комично. «Мадам красивая и смелая женщина», — одобрительно сказал индеец. «А у капитана хороший форт. Старый солдат любит форт. Старый солдат хочет жить в форту. Может, статься, в такой глуши этот форт сослужит нам однажды хорошую службу?» — задумчиво произнесла миссис Уиллоуби, вспомнив о своих девочках. Индеец бросил на дом испепеляющий, исполненный ненавистью взгляд, в котором в то же время были и пытливость, и ум. Все природные черты высветились в нем в этот момент. Время от времени на индейца накатывали приступы лютой ненависти. Лет 20 назад Ник был одним из первых на тропе войны и входил в совет племени. Он стоял довольно высоко на иерархической лестнице своего народа, и индейцы изгнали его не за какой-нибудь низкий поступок, а за неукротимый нрав. А теперь капитан пусть расскажет Нику, зачем поставил этот дом среди сгнивших бобровых костей, произнес индеец, подойдя к капитану сбоку и с интересом заглядывая ему в лицо. «Зачем? Затем, что я хочу быть уверен, в случае необходимости мой дом надежно защитит меня и мою семью от любой опасности. Во-первых, дорога до Канады не очень длинная, но краснокожий может стоптать на ней пару мокасин. А потом Анейда и Магауаки далеко не ангелы». «Конечно, злые бледнолицы здесь не водятся», — саркастически заметил Ник. «Ты прав, но среди белых найдутся такие, которых не очень-то приятно увидеть у себя в гостиной. Ну, как тебе дом?» «Знаешь, я назвал свое поместье «Дом на холме». Там поместится много бобров, если их наловить. Но ушла вода, ушли бобры. Зачем капитан сделал дом и каменным, и деревянным? Много камня, много дерева. Камень нельзя ни разрушить, ни сжечь. Это основная причина. Я использовал ровно столько камня, сколько необходимо, чтобы фундамент был надежным и неприступным. А потом взял дерево. Этот материал гораздо легче обрабатывать. И главное, построенное из него жилище будет суше». «Ага, Ник именно так и думал. А как капитан будет доставать воду, если индейцы придут? У подножия холма протекает ручей, ты его видел. Кроме того, в нескольких ярдах от ворот бьет замечательный источник». «С какой стороны?» — заинтересовался Ник. «Здесь совсем рядом, слева от ворот, чуть правее того большого камня». «Нет-нет», — перебил индейец. «Нет права, нет лево. Где? Снаружи или внутри?» «Ах, это! Источник, конечно, находится за стеной, но к нему ведет потайная тропинка, а потом у скалы за домом протекает река, так что ведром на веревке из нее всегда можно достать воды. К тому же и ружья наши чего-нибудь достоят». «Да, у ружья длинные руки. Когда оно говорит, индеец очень внимательно слушает. Капитан построил форт, когда он ждет в гости краснокожих. Надеюсь, что не скоро. Мы снова в мире с Францией, и я не вижу причин, чтобы этот мир в ближайшем будущем был нарушен. До тех пор, пока англичане и французы не воюют друг с другом, индейцы не трогают ни тех, ни других. Истина, как слово бледнолицего миссионера. Но чем будет заниматься солдат, капитан, если мир продлится долго? Солдат любит войну. Хотелось бы, чтобы это было не так. Если же говорить обо мне, то я зарыл мой томагавк, надеюсь, уже навсегда. Ник думает, что капитан помнит, где его найти. Очень плохо. Положить вещь и забыть, куда ты ее положил, особенно если это вещь томагавк. Томагавк никогда нельзя прятать слишком далеко. Ссора иногда начинается, как дождь. Тогда ее совсем не ждут. Да, верно, эти соображения нельзя сбрасывать со счетов. Но, боюсь, следующая ссора будет уже между нами. Похоже, что между нашим правительством, там, в Англии, и населением колонии назревает кровавая стычка. Странно, почему бледнолицая мать и бледнолицая дочь не любят друг друга так, как это делают краснокожие? Тебе не кажется, Ник, что ты сегодня задаешь чересчур много вопросов? А между тем, моя скво очень хочет увидеть свой новый дом не только снаружи, но и изнутри. Так что, если хочешь поговорить, ступай вон к тому доброму малому. Его зовут Майк, и я надеюсь, что вы с ним подружитесь». С этими словами капитан дружелюбно кивнул головой и повел миссис Уиллоуби к дому. Тропинка, по которой они шли, была уже основательно протоптана и в точности повторяла все изгибы русла, вдоль которого шла. Ник воспользовался советом капитана и с вежливым видом направился к ирландцу, протянув ему руку на манер того, как это делают европейцы в знак дружбы. Он обратился к уроженцу графства Литрим. «Как поживаешь, Майк?» «Саго-саго! Рад познакомиться. С хорошим другом Ник всегда готов распить бутылочку-другую». «Как поживаешь, Майк?» — воскликнул ирландец, в изумлении уставясь на Тускарору. «Надо заметить, что почтенный О'Хирн еще ни разу в жизни не видел краснокожих. Как поживаешь, Майк? А ты, видать, и есть тот самый старый дьявол. Признаться, таким я тебя и представлял. Бог мой, откуда ж ты узнал, как меня зовут?» «Ник знает. Ник все знает. Ник рад этой встрече. Ник надеется, что Майк станет хорошим другом здесь, там, везде. Он надеется, черт меня побери, что если я когда мечтал о такой компании...» «Так тебя, говоришь, звать старина Ник?» «Дьявол». «Старый Ник, молодой Ник, дьявол Ник, Ник Проныра. Все равно, просто позови Ника, и он придет». «Как же, жди. Хотя ты верно явишься и без зова. И как раз тогда, когда тебя меньше всего ждут, бесовское отродье. Ты, господин Ник, и живешь, видно, тут, неподалеку. Ник живет здесь, там, в хижине, в лесу, везде, где он хочет. Нику все равно, где жить». Майк, не переставая напряженно, следил взглядом за своим собеседником, сделал несколько шагов назад. Бедный ирландец и вправду был уверен, что разговаривает с самим дьяволом, с ужасом ожидая, что у того с минуты на минуту вырастут рога или изо рта повалят огонь и дым. Убедившись, что его диспозиция достаточно надежна на случай любых неожиданностей, он, наконец, собрался с духом. «Если тебе все равно, где жить, почему бы тебе не сидеть дома и не мешать честному человеку вносить в дом вещи госпожи Уиллоуби? Ник тебе поможет». Ник переносил вещи этой скво сотни раз. «Чего? Это ты госпожу Уиллоуби назвал таким мерзким словом?» «Да, жена капитана, скво капитана. Ник о ней говорит. Ник носил ее вещи много раз». «Ну не наглость ли, господи, прости!» — воскликнул ирландец, оставляя в сторону узлы и баулы, которые уже собрался было нести в дом. «Какая неслыханная ложь! Да будет тебе известно, мистер Ник, что госпожа не позволит такому чучелу, как ты, не то что нести, пальцем прикоснуться к своим вещам. Ты не достоин даже того, чтобы идти по дорожке, по которой она прошла. И вот что я тебе скажу, ты величайший лгун, Ник Проныра, ты лгун до мозга костей». «Да, Ник, большой лгун», — добродушно подтвердил индеец. Он прекрасно знал, какой славой пользуется среди переселенцев, и не считал нужным опровергать сложившееся о нем мнение. «Ну и что? Так полезно. Час от часу не легче. У меня прямо руки чешутся. Уж так хочется тебя как следует стукнуть. Если б я только был уверен, что под этими штуками, которые ты носишь вместо ботинок, у тебя не спрятаны копыта. Уж я бы научил тебя уважать нашу госпожу». Ник говорит, как умеет. Ник в школу не ходил. Ник назвал Скво хороший Скво. Чего ж тебе еще? Убирайся вон. Сделай еще хоть шаг, и я вцеплюсь тебе в глотку. Ты у меня дождешься. Здесь место только честным, добрым людям. Так что катись-ка ты по-добру, по-здорову. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы Ник не заметил, что его зовет капитан. Повернувшись к собеседнику спиной, индеец легко побежал через равнину. Распетушившийся ирландец остался в одиночестве. Впрочем, он не очень сожалел о том, что новый знакомый так резко его покинул. К несчастью для Майка, Джоэл все видел и слышал, и благодаря присущей ему смекалке обо всем догадался. Янки подошел к товарищу. Он, конечно, понял, в чем дело. Он не собирался открывать ирландцу глаза на истинное положение вещей. «Видал?» — с чувством воскликнул Майк. «А то! Он часто здесь появляется. Почти половину своего времени проводит в доме». «Прекрасное общество! И зачем только пускают сюда эту образину? Ему не место среди добрых христиан». «Майк, ты не прав. Он отличный малый. Когда ты его получше узнаешь, уверен, он тебе понравится. Ладно, пора уже за работу. Бери эти корзины и пошли. Видишь, капитан уже ждет нас». Представляю, что он подумал, увидев нас рядом с этим уродом. «Послушай, а это чучело часом не обидит госпожу?» «Ну нет, кто угодно, только не он. Я же тебе сказал, когда ты его ближе узнаешь, он тебе понравится». «Разрази меня гром, если так. Он сам признался, что его имя Дьявол. И, честное слово, ничего более жуткого я в своей жизни еще не видел». «Да, тут материала хватит на дюжину старых ников». Поскольку читатель получил уже достаточное представление о том, как Майк воспринял встречу с новой для себя реальностью, не лишний будет заметить, что несколько дней назад Ник из прихоти раскрасил себе лицо в черный и темно-красный цвет, а глаза обвел белыми кругами. Однако после нескольких дней и ночей кутежа ему было уже не до утреннего туалета. Краски же потекли и смешались, что придало ему действительно ужасный вид. Костюм в том же духе. Одеяло с кричащей ярко-желто-красной бахромой, расшитые леггинсы и мокасины только усиливал впечатление. Все время, пока индеец пересекал равнину, разговаривал с капитаном и выполнял поручения у амбаров, Майк напряженно наблюдал за каждым жестом Тускароры. «А я тебе говорю, что капитан не станет долго терпеть возле себя это чучело», — убежденно проговорил он, обращаясь к Джоэлу. Он его вышвырнет, этого дьявола, в лес. Туда ему и дорога. Подумать только, чтобы это разговаривала с самой миссис Уиллоуби. Я бы на него не бросился. Да я бы... был бы не я. Посмел бы он только хотя бы одно дурное слово сказать о госпоже. И они мне еще будут говорить. Конечно, у него есть копыта. Хоть он и прячет их под этими своими башмаками. Довольно ловко прячет. Разрази меня гром. Уж я бы ему врезал. Джоэл понял, что заблуждение ирландца достаточно глубоко, но, зная, что всему на свете когда-нибудь приходит конец, продолжал расхваливать индейца. Конечно, для того, чтобы его товарищ смог увидеть истину, то есть создавал дружескую атмосферу, в которой может родиться добрая сотня других мистификаций. «Копыта?» — удивленно повторил Джоэл. «Из чего это ты, Майк, взял, что у индейца должны быть копыта?» «Индейца? Ты говоришь, это раскрашенное чудовище индеец? Да разве это не ваш черт, Янки?» «Такое могло прийти в голову только ирландскому простофиле. Неужели ты и вправду подумал, что капитан таскает за собой черта? Это Тускарора. Он известен в округе едва ли не больше самого капитана. Его зовут Ник Проныра». «Да, дьявол Проныра. Старина Ник Проныра. Он сам мне сказал, а я думаю, что даже дьявол не станет лгать, когда у него спрашивает его имя. Ух, и горлопан же он! Его копыт я, конечно, собственными глазами не видел, но стоит взглянуть только на его физиономию, и все сразу становится ясно». Джоэл понял, что дело действительно серьезное. Бедняга Майк был абсолютно уверен, что повстречал американского черта, и даже слушать не хотел о том, что это не так. Поэтому, читатель, оставим Джоэлу нелегкую задачу переубеждения, а сами последуем за капитаном и его женой в дом. Супруги внимательно и заинтересованно рассматривали все детали жилища. Джейми Аллен, каменщик из Шотландии, о котором мы уже упоминали в нашем повествовании, стоял перед домом. ожидая, как капитан оценит сложенные им стены. Еще двое или трое работников, словно новички-литераторы, впервые принесшие свои произведения в журнал и теперь с трепетом ожидающие в приемной оценке редактора, теснились поодаль. Внешний вид дома капитана удовлетворил. Стена была не только добротной, способной защитить от опасности, но и в самом деле красивой, что стало возможным в одинаковой степени благодаря фактуре камней и той ловкости, с которой Джейми смог их использовать. Стены и дымоходы, которых было не менее шести, побелили известью. Чтобы придать двору надлежащий вид, все лишнее сожгли и выбросили. Огромные массивные ворота, сделанные из дуба и обшитые сверху досками в 4 дюйма толщиной, вне всякого сомнения, способны были выдержать любое нападение. К обеим створкам уже были прилажены добротные железные крюки, но на петли их еще не надели, оставив эту тяжелую работу на более спокойное время, когда рабочие смогут специально для такого дела собраться с силами. Так они и стояли, каждая половинка у своей стороны проема, словно сонные часовые, слишком уверенные в безопасности веренного им объекта, чтобы открыть глаза. Вокруг капитана столпились много других рабочих. Каждый горел желанием продемонстрировать заказчику свою работу. Зима не прошла зря. Необходимых стройматериалов было в избытке, и поэтому капитан имел все основания быть довольным тем, что получил за свои деньги. Полностью отрезанные от внешнего мира, люди работали усердно, практически без перерывов, ведь от результатов их труда зависели и условия их собственной жизни. Миссис Уиллоуби нашла часть дома, предназначенную для ее семьи, уже полностью готовой и даже меблированной. Комнаты были расположены в восточном крыле здания. Все в них было просто, но удобно. Потолки были высотой всего в 10 футов, но в те дни в колониях это было принято. Зато внутренняя отделка, которой занимался Джейми Аллен, была выполнена настолько же безукоризненно, как и стенная кладка. Все комнаты были чисто выбелены, и это придавало им здоровый, опрятный вид. В конце крыла поместили прачечную с насосом, чтобы можно было при необходимости подавать воду прямо из ручья. За ней была расположена кухня, просторная комната 30 футов в длину и 20 футов в ширину. Дальше шли спальни хозяев, большая гостиная и библиотека, которая одновременно служила капитану кабинетом. Все крыло было в 250 футов длиной, поэтому его обитатели не должны были испытывать неудобств тесноты. Противоположное крыло дома предназначалось для хозяйственных нужд. Там разместили столовую, спальни для прислуги и работников, а также многочисленные кладовки и кладовочки. Чердаки и мансарды тоже предполагалось использовать для хозяйственных нужд. Все окна и двери дома выходили во двор. Внешняя же сторона стены и в каменной, и в деревянной своей части была абсолютно глухой. Капитан, правда, собирался сделать на чердаке бойницы, чтобы оттуда можно было без особого риска стрелять во всех направлениях. Но, как и в случае с воротами, эту работу решили отложить до более удобного момента. Наша досточтимая госпожа была полностью удовлетворена тем, как выглядит ее новое жилище. Оно казалось гораздо уютнее всех тех домов и бараков, в которых ей прежде приходилось жить. Поэтому все время, пока она, следуя за мужем, переходила из комнаты в комнату и слушала его пояснения, счастливая улыбка не сходила с ее лица. Наконец супруги добрались до своей половины. Отличные комнаты в любую минуту готовы были принять их. Рабочие с почтением откланялись и вышли, оставив хозяина и хозяйку вдвоем. «Итак, Вильгельмина», — начал довольный муж, довольный потому, что радость светилась в прекрасных голубых глазах и во всем облике одной из лучших жен, когда-либо существовавших на земле. «Итак, Вильгельмина, согласна ли ты ради всего этого покинуть Албэни, оставить друзей и знакомых, к которым ты так привыкла? Едва ли я соберусь построить что-нибудь еще. Боб унаследует это поместье. Пусть тогда и переделывает здесь все по своему вкусу, если захочет. Как бы там ни было, это сооружение, полуособняк-полуфорт, станет нашим домом. Теперь и до конца наших дней у нас есть крыша над головой. Здесь все замечательно, милый, просторно, удобно, уютно, тепло и безопасно. А что еще нужно для жены и матери, когда она окружена теми, кого любит? Одно только меня тревожит. Здесь такая глушь, что помощи ждать неоткуда. Ты знаешь, как жестоки индейцы, как внезапно они нападают, как молниеносно атакуют. Мы уже дважды были на волосок от смерти, и спасло нас только провидение или милость Божия, но уж никак не наша бдительность. Если такое могло случиться в гарнизоне, когда вокруг были войска Его Величества, как легко это может произойти здесь, где только наши люди следят за тем, что делается вокруг. Не стоит преувеличивать опасность, дорогая. В этой части страны нет индейцев, которые отважатся напасть на такое большое поместье, как наше. У нас в общей сложности 13 боеспособных мужчин, кроме того, еще 7 женщин и 17-18 мушкетов на вооружении. Ни одно племя не станет на нас нападать, ведь сейчас мир, а что до разбойников, мы достаточно сильны, чтобы спать спокойно, не опасаясь угрозы с их стороны. Этого никогда нельзя знать наверняка. Полдюжины бандитов, если они нападают внезапно, вполне могут справиться с отрядом, превосходящим их по численности в несколько раз. Я надеюсь, ты проследишь, по крайней мере, чтобы скорее навесили ворота. Иначе, когда осенью приедут наши девочки, я ни на минуту не смогу сомкнуть глаз. — Ничего не бойся, милая, — заверил капитан, нежно целуя жену. — Бьюла и Мот могут приезжать любое время. Мы всегда с радостью встретим их. Нигде на земле они не будут в большей безопасности, чем здесь, под присмотром своего отца. И все же прошу тебя, поставь ворота к приезду дочерей. Я сделаю так, как ты хочешь, любимая, хотя водрузить эти огромные деревянные щиты будет нелегко. Надо несколько дней подождать, пока наши люди освоятся на новом месте и смогут приступить к работе. В субботу я намереваюсь произвести тщательный осмотр вооружения. А раз в месяц мы будем проводить сборы, чистить оружие и обучать людей, что им делать в случае тревоги. Позволить, чтобы меня победила кучка бродяг, это же позор для старого воина. Здесь дело идет о моей чести, поэтому ты можешь спать спокойно. Да, конечно, дорогой Хью. Миссис Уиллоуби встала и пошла дальше осматривать дом. С радостью отмечая, на ее половине все устроено так, чтобы ей было как можно более удобно. Интерьер дома отражал тот необычайный контраст между цивилизованностью и целесообразностью, который особенно ярко проявлялся на американской границе, когда люди, выросшие в тепличных условиях, оказывались перед необходимостью жить первобытной жизнью. В 1765 году от Рождества Христова американцы еще не придавали такого большого значения коврам. Их можно было увидеть в некоторых домах, но они редко покрывали всю комнату. Образчик этого вида, излишеств, без которого, правда, ни одно жилище в холодном климате не сможет казаться уютным, распростерся на полу в гостиной миссис Уиллоуби, комнате, которая служила одновременно и столовой, и залой, этаким рыцарским залом дома. Распростерся таким образом, что закрыл собой 2/3 свободного пространства. Массивные стулья выглядели богато, особенно когда их спинки отражались на поверхности обеденного стола из красного дерева. Там же находились бар, капитан знал толк в винах, бюро, секретер, буфет и прочие вещи, которые накопились за 20 лет семейной жизни. Все они были тщательно собраны и доставлены в дом. В те времена понятие моды еще не существовало. Сын не гнушался донашивать сюртук отца, и добротная старая мебель тоже традиционно служила нескольким поколениям. Так и наша досточтимая мать семейства окружали вещи, принадлежавшие еще ее отцу и деду. Наконец, миссис Уиллоуби добралась до комнат прислуги. Здесь ее ожидали два Плиния, Мари, сестра Плиния старшего, Бес, жена Плиния младшего и Мони, она же Дездемона. Их дальняя родственница, такая дальняя, что даже самый опытный генеалогист затруднился бы утверждать наверняка, была ли она кузиной, теткой или падчерицей Марии. Все женщины уже занимались делом. Бес сплела так, что было слышно в соседнем лесу. Мари, ее имя почему-то произносили именно так, без последнего гласного и с сильным ударением на последнем слоге. Мари безраздельно властвовала на кухне, и даже Плиний-старший становился на вытяжку перед ее авторитетом. Она считала своей святой обязанностью распекать брата и племянника за нерадивость, распекать на удивительном языке, состоявшем из английского, нижнеголландского и гвинейского диалекта, забавной смеси высокого штиля с просторечием. «Эй, нигеры!» — кричала она. «Что-то вы нерасторопны, сонные вы тетери. Сегодня каждому в доме нужна пара рук в помощь, а кому-то, может быть, и пара ног. Помыть посуду, вскипятить воду, расставить сервиз, почистить ножи. Ничего нельзя забыть. Господи Иисусе, вот уже и мадам на пороге, а кухня в таком беспорядке!» «Я вижу, Мари, что ты уже освоилась!» — весело воскликнул капитан. «Ты словно полжизни здесь провела. Да как же мне их не бронить, мастер? Да в такой день, как сегодня. Держись подальше от тарелок, большая дзынь. Пусть ими займутся более надежные руки». С легкой руки капитана бес получила прозвище «Большая разрушительница» или «Большая дзынь». Во-первых, за свою комплекцию в 200 фунтов весом, а во-вторых, за уникальную способность уничтожать посуду. Мони же называли «маленькой разрушительницей». «Маленькой дзынь» не потому, что тарелки и плошки лучше держались в ее руках, а исключительно из-за того, что весила она только 180 фунтов. «Я им, мастер, вот что говорю», — продолжала Мари увещевающим тоном, в котором соединились учтивость и фамильярность. «Вот что я говорю им всем. Здесь вам леса, а не Албени, здесь нет магазинов и негде купить тарелок, ежели вы их все перебьете. Здесь нет добрых кумушек, которые вам подскажут, где искать пропажу, если вы что-то затеряли. И прорицателей здесь тоже нет. Если уж вы засунули куда серебряную ложку, так до второго пришествия ее не увидите. И... Ох, Господи!» — вскричала она вдруг, уставившись в окно. «Это что ж такое?» «Это? Ах, это всего лишь индеец-охотник, которого я держу на случай, если нам понадобится дичь. Пока он здесь, у тебя, Мари, всегда будет что насадить на вертел. Не бойся, он не сделает тебе ничего дурного. Его зовут Ник». «Мастер хочет сказать «дьявол»?» «Нет, всего лишь Ник Проныра. Сегодня он выглядит несколько неопрятно. Зато смотри, он несет нам куропаток и кроликов в придачу. Надеюсь, в этом сезоне мы попробуем и оленину». И тут все негры, которые с минуту не мигая смотрели на Тускарору, подняли страшный хохот. Они смеялись так, словно индеец был сотворен специально, чтобы развеселить их. Капитан был приверженцем строгой дисциплины и порядка в доме, но даже его присутствие не смогло унять этого бурного веселья. И поэтому он, увлекая за собой и жену, предпочел удалиться, оставив Мари, обеих разрушительниц и обоих Плиниев прямо-таки в истерике. Взрывы смеха следовали один за другим до тех пор, пока оскорбленный индеец не скрылся из виду. Так началась жизнь в доме на холме. К сожалению, у нас нет возможности описывать ее подробно, год за годом, но мы все же считаем своим долгом сделать некоторые замечания, которые помогут читателю понять, чем это поселение отличалось от других подобных ему мест. В то лето, в 1765 году, миссис Уиллоуби получила по смерти дяди большое наследство в Албени — несколько тысяч фунтов наличными. Это событие сделало капитана не просто обеспеченным, но довольно богатым для своего времени человеком и позволило ему свободно распоряжаться своей землей. Поместье, как мы уже упоминали не раз, располагалось вдали от населенных мест, и попасть туда было непросто. Исходя из этого, капитан не стремился увеличивать посевные площади, ведь продавать урожай все равно не было возможности. Однако он понимал, что для процветания поместья необходима связь с внешним миром. Самому капитану импонировала роль главы этого маленького поселения. Он и дальше намеревался жить достатки на своей земле, следя за тем, чтобы у людей и домашних животных было вдоволь пищи и стараясь иметь достаточно денег, чтобы с достоинством принять редких гостей. Землю не продавали и не сдавали в аренду. На ней жили и трудились только те, кто от нее непосредственно зависел, кто мог в том или ином смысле назвать ее своей. Каждый год из поместья в Албени отправляли мясной скот и дойных коров, а на вырученные деньги покупали разные необходимые в хозяйстве вещи. Проценты с капитала шли на покупку чинов для Роберта. Понемногу в этом краю стали появляться новые фермы и поместья. То здесь, то там старый, вышедший в отставку офицер или одинокий фермер начинали осваивать дикие места. Однако в непосредственной близости от владений нашего капитана все по-прежнему было тихо. И все же капитан не был отшельником. Он ездил с визитами в Эдмистон, небольшой городок в горах, всего в 50 милях от поместья. Время от времени его видели в Джонсон-Холле вместе с сэром Уильямом или холостяком в доме сэра Джона на реке Махок. А несколько раз наш добрый землевладелец настолько преодолевал свою лень, что даже соглашался побывать представителем администрации нового графства Траен, получившего название в честь тогдашнего губернатора колонии.